Как же, как же. Американские доллары высоко котируются, господин офицер. Но, к сожалению, наш банк пока пустой. Сейчас не можем обеспечить золотом. Придется вам подождать с недельку или через наше посредничество обратиться в Омский банк. Подожду. А вот эти как? О, иены? Выпуска 1897 года. Надо бы мне справиться. Не была ли девальвация иены? Я запишу. Как вас? Ни к чему пропись, так узнаете. Я понаведаюсь. Казначей умилился. С этими деньгами, господин офицер, вы можете проехать по всему свету и голодным не будете. Ной запрятал кожаное портмоне в объемистый карман френча и, поддерживая саблю рукой, степенно вышел из банка. Смехота! По всему свету! Дай бог, чтобы шкуру не спустили дома, а про весь свет загадывать нечего. Если, упаси Господь, Ивана исповедовали в пути следования, то ведь чего доброго Дальчевский отобьет депешу в Красноярск, чтобы схватили за гриву и самого коня рыжего. Сготовился ко всему. Если будут брать, то не с малой кровью. До пятницы обзавелся хорошим конем, вороной по пятому году, неуезженный, сытый, выложенный в прошлом году, гривастый, со звездочкой по храпу и белыми бабками. Одно вводило в сомнение — вороной. Долго ли он на нем поездит? Коня оставил во дворе Подшивалова, перевез туда седло Вельзевула с потником, Еремееву шашечку, нательный крест деда спрятал в тайник сойцкого седла, чтобы не поживились контрразведчики. У него была еще шашка штучной паковки. А кроме того, настоящий арсенал заимел. Маузер купил с 5 обоймами, да кольт подарил Богумил Борецкий. Пару карабинов достал и у того же Богумила Борецкого выпросил 10 английских бомб-лимонок на всякий случай. Зависть 4. Лихо не тихо, скребет и душу рвет. Одна заботушка. Удастся ли выхватить Ивана из колонны арестантов? И так и сяк, думается, силушки Ною, в живых быть завтра или придется голову сложить. А ночь легла парная, располагающая к отдохновению. Но нету угрева сердцу, не спится Ною. Сидит он на веранде 2-го этажа дома Ковригиных, чужая сабля на коленях свою спрятал, и чужой кольт в кобуре, еще не испытанный в бою. И кажется Ною, что он не в Красноярске, а в той самой Гатчине, в январскую стынь перед сражением. Так же вот мутило душу в ночь на воскресенье, и ум за разум заходил. Душно, хоть бы подпруги кто отпустил ему на одну эту ночь, чтобы дух перевести. Или от Бога положено ему, коню рыжему, сдохнуть под железным седлом с туго затянутыми подбрюшными подпругами. Ох-охо, времечко! Разулся, поставил сапоги возле табуретки, на которой сидел, портянки повесил на перила, стащил с себя френч и ноги вытянул по половику, чтобы охолонулись. Один он, как перст среди казаков. Куда кинуться с братом Иваном? «Куда, куда?» — подала голос курица. «Яйцо снесла, что ли? Или с насеста свалилась?» Вчера полковник Липунов ораторствовал перед казаками полка. Ну, обсказал про бои с красными. По его словам, Савдепия на военной карте похожа на графин, перевернутый узким и длинным горлом в Каспийское море, и что из этого красного графина доблестные войска белых армий всю кровь большевиков выцедят в море. Дно графина у Петрограда со стороны Мурманска и Архангельска разобьют войска генерала Миллера с белофинами.